лишить прошлое, дорога воды утекла, и все сквозь пальцы времени, а наши души скитаются, сердца знамения, и только чудо одни видения. Дома.